Глава 25. Надо ли удивляться, что на этой же неделе, ближе к ее концу, ко мне в особняк приехала Ксумин. Девушка, как всегда, была сдержанной до уровня холодной королевы. Вот только я прекрасно понимал, что так просто на пороге моего дома она бы не объявилась. Не скажу, что не рад вас видеть, но все же так сразу приезжать сюда, вздохнул я, глядя на эту красивую китаянку. «Только вы можете мне помочь в моей миссии, порученной кланом Мин», — склонила голову гордая девушка. «Вот как? Кажется, раньше мы говорили о миссии, возложенной вашей семьей, что несколько расходилось с целью клана». «С тех пор много изменилось», — все так же, пребывая в склоненной позе, ответила Ксу. «То, что мой брат не захотел возвращаться и, более того, увел подчиненных мне людей, несколько пошатнуло наши позиции». И теперь задача стоит другая. «И какая же?» – полюбопытствовал я. Девушка подняла голову и решительно произнесла. «Мне поручено убить Бэймина и прислать его голову совету клана в качестве доказательства». «Кровожадно», – мягко улыбнулся я, смотря на девушку. «Даже и не скажешь, что вы раньше пытались его спасти». «Я ошибалась». Эти слова давались Ксумин с большим трудом. Он представляет слишком большую угрозу. Что стало известно вашему клану? Именно Бэймин виноват в произошедших нападениях магических зверей. Выделила интонацией последнюю часть фразы девушка, сразу показывая, что она прекрасно понимает, что это были вовсе не звери. Пока мы сами не знаем, как он смог сделать это одновременно в нескольких удаленных друг от друга точках. Но никто из чернокнижников, кроме моего брата, не способен на столь выраженные акции. Наш клан старательно прореживал их ряды, чтобы убедиться в том, что в мире не появится никого достаточно опытного, чтобы устроить миру последние дни. И все же, похоже, ваши разведчики не смогли получить всю информацию, так как пропустили целый род полукровок, которые продолжали заниматься довольно мутными делами. «Вы о Дадианах?» – осторожно спросила девушка. «Значит, вы о них были все же осведомлены?» «Только уже по факту произошедшего. Я не знаю, как мой брат смог получить эти сведения, но этот род максимум вызывал подозрения, но все же никто не считал, что все настолько плохо». «С этим понятно», – махнул я рукой. «Что теперь? Будете просить меня найти Баймина?» «Он сам найдет вас», — резко ответила Ксу. «Откуда такая уверенность?» — холодно улыбнулся я, внутренне собравшись. «Целью моего брата было доказать то, что опасность от демонов куда больше, чем принято считать даже в нашем клане. И судя по тем сведениям, что мы получили, он хочет устроить что-то более масштабное, чем делал до этого, чтобы заставить мир готовиться к появлению демонов». А откуда он вообще посчитал, что угроза демонов так велика? В мире всегда хватало различных пророков, толкователей будущего, чтецов рун. Перечислять можно еще долго, но каждый из них мог предсказать что-то, что потом сбывалось, и это придавало их дальнейшим словам определенную силу, начала говорить Ксумин. Да, было много тех, кто не мог сказать ничего толкового. Но были и те, чьи предсказания начали сбываться лишь много лет спустя. Многие из них в том числе предрекали, что демоны рано или поздно попытаются захватить наш мир из-за того, что здесь намного больше магической энергии, что им так необходимо для жизни и развития. «Подумаешь, предсказания», — пожал я плечами. «Они, как правило, настолько расплывчатые, что их можно трактовать чуть ли не под любое событие. А если уж оно значимое, то сразу найдется несколько вариантов пророчеств про него. По-моему, это все попытка подтасовать слова людей под конкретные события, которые уже произошли. И это мне говорит человек, главой государства которого является один из видящих», — улыбнулась девушка. «Впрочем, и я сама не сильно верила в эти пророчества, хоть наш клан их собирал с довольно большим усердием. Ведь многие чернокнижники пытались оправдать свои действия очередными предсказаниями судьбы мира. Вот только мой брат в подобное верил, и все сводится к тому, что он тоже сейчас руководствуется одним из пророчеств. А узнать, каким именно, я так понимаю, не получилось? Проблема в том, что во время своего побега он забрал часть материалов из нашего кланового хранилища, нехотя призналась Ксу. Поэтому узнать достоверность этого предположения не представляется возможным. «Ну да, а как могло быть иначе?» — иронично ухмыльнулся я. «Как будто я мог надеяться, что все будет так просто. Хотя мне с трудом верится, что у клана экзорцистов не было никаких копий, особенно в наше время, когда создается столько копий одних и тех же данных, как раз чтобы избежать подобной ситуации». С другой стороны, может, в их империи настолько сильны традиции сохранения знания в исходном виде, что они их даже не оцифровывают, как это делали Амёдзи. Порой мне кажется, я предполагаю за людьми слишком много двойственных толкований, когда все на самом деле гораздо проще. И все это просто глупая вера в то, что эти данные никто из членов клана никогда не заберет из архивов. Угу, не заберет. А теперь надо гадать, что же такое смог обнаружить Бэймин, чтобы пойти против собственной семьи и, по сути, стать тем, с кем они боролись поколениями. В итоге получается, что ваш брат полностью поверил в какое-то из пророчеств? Настолько, чтобы пойти против всего того, чему его учили? Все же не смог удержаться я от вопроса. Мы до сих пор не понимаем, как это произошло, потупила взгляд китаянка. Похоже, мне рассказали далеко не все, но и получить полную информацию вряд ли получится. Бэй был одним из лучших в нашем поколении. Понятно, хмыкнул я. А от меня вы чего ждете? Может, перейдем к конкретике? Мы будем своими методами искать Бэймина, вздохнула Ксу, увидев мой ироничный взгляд. В прошлый раз это закончилось тем, что весь ее отряд был уничтожен ее братом. Но если вам удастся его найти раньше нас, то я бы хотела к вам присоединиться, чтобы помочь справиться с ним. Думаю, это возможно, но лучше обратиться к этому человеку. Воспользовавшись коммуникационным браслетом, я показал контактную карточку Скуратова. Вы его уже видели со мной? Он представитель службы магической безопасности империи. Такие вещи лучше делать в связке с организацией, которая сама заинтересована в поисках вашего брата. Я бы хотела бы по возможности исключить такие контакты, осторожно произнесла она. Без этого сделки не будет, не согласился я. Хорошо. Вздохнув, приняла мои условия девушка. Я позвоню этому человеку и официально предложу свою помощь. И не беспокойтесь. Никто не знает о том, что это ваш брат. Так что и ваши действия под таким углом не будут рассматриваться. Несмотря на то, что экзорцисты клана Мин вновь решили поучаствовать в деле, у меня им особой веры не было. Если они помогут в деле усмирения демонов, то это будет неплохой подмогой для службы, но вот подпускать их к самому Бэймину было бы слишком опрометчиво. С учетом того, что сама Ксу действовала против распоряжения своего клана, то что ей мешает и сейчас иметь собственные цели? Но все же лучше держать таких людей поближе к себе, чем они помешают в самый неподходящий момент своими действиями. Тем временем Джинхей наконец-то закончил приводить в нормальный вид перевод тех записей, что нам отдали Амёдзи. Теперь это был текст, который можно было читать и без перевода. Ну а то, что парень прекрасно знал его содержание, ну, одним магическим договором меньше, одним договором больше, тут особой разницы уже не имеет. Он настолько сильно уже был погружен в дела рода, что даже если Джинхею каким-то образом все же получится выплатить свой долг жизнью, то все равно у него не получится никаким образом кому-то рассказать о том, что происходит в моем роде. Слишком многое он видел, чтобы я позволил ему подобное сделать. Ну а теперь, имея полный перевод, я с уверенностью мог сказать, что мне дали далеко не все сведения, что имелись в распоряжении Амёдзи. Слишком уж сильно чувствовалась какая-то недосказанность, будто тексты специально обрезали так, чтобы я не узнал какие-то подробности. Вполне возможно, для этого они и просили для себя больше времени. Впрочем, на полные сведения я тоже не рассчитывал. Все же мне удалось выбить их за оказание своей помощи, которая по итогу не потребовалась. Так что и сильно благодарными мне в этой сделке они все равно не были. Но даже так, тут было много полезной информации, которая расширяла мои познания по происхождению моих сил. Да, многое не соответствовало тому, что я умею. Да и было видно, что за теми, кто обладал синим кристаллом, вели лишь осторожные наблюдения со стороны. И сами обладатели не совсем обычных для магов способностей не слишком сильно спешили делиться с соглядатаями своими знаниями. Что уж говорить, если даже Соломон, как самый известный из тех, кого можно было назвать темными призывателями, свои сведения зашифровал настолько, что в полной мере их понять может только обладающий схожими способностями. И все же во всех этих историях по большей части было одно общее развитие событий. Подавляющее большинство призывателей умирали не своей смертью, и после их смерти кристалл, который был при них, пропадал. Вот и гадай, то ли он уничтожался со смертью владельца, то ли были охотники за их силой, которые отбирали кристалл после выполненного дела. Может, поэтому дед решил не просто провести тогда ритуал, но еще и вложить кристалл в меня. Чем больше я разбираюсь в этом вопросе, тем больше вопросов возникают у меня к моему родственнику. Он, конечно, прослыл гениальным магом, который разрабатывал новые магические техники. Но вот откуда у него вообще появились знания о подобных вещах? И где он взял синий кристалл, который демоны называют знаком власти? Что вообще произошло бы, если бы тогда не случился взрыв и он не погиб под завалами дома? Какая судьба ждала бы меня в таком случае? В таком ракурсе начинаешь задумываться, а не было ли для меня благом, что главный род решил изгнать меня и отказался мне помогать? Вполне возможно, что повернись все иначе, то я бы был их послушным инструментом, который бы использовал демонов, чтобы укрепить влияние рода Вороновых. Противников у них более чем достаточно, и если уж я смог провернуть проход демонов через защиту родовых особняков, чтобы устраивать им мелкие неприятности, то и при желании можно было сделать и что-то более серьезное. От подобных шагов меня останавливало то, что так слишком легко нарваться на неприятности, да и служба прекрасно осведомлена о моих возможностях. О части из них, но все же. Так что, сопоставив факты, рано или поздно они бы пришли ко мне. А противостоять целой государственной организации будет слишком даже для меня. Да и нет в этом большой выгоды, так как свое я могу получить и без превращения в темного мага, которыми пугают детей в различных страшилках. Договориться с заинтересованными сторонами куда выгоднее, чем их вырезать. И тем не менее я не мог не задаваться вопросом, есть ли еще осколки знака власти в нашем мире. И если их несколько, то почему все демоны, которых я встречал с этим таинственным синим кристаллом, почему-то охотятся только на меня? Здесь самое сложное то, что даже не знаешь, как найти другие осколки этого кристалла, чтобы проверить на практике их возможности. Может, и их я смогу поглотить, чтобы получить полноценный знак власти в свое распоряжение. Правда, мне до сих пор непонятно, что произойдет тогда, ведь если верить записям о Мёдзи, они еще никогда не видели никого, кто имел бы не просто осколок, а полноценный атрибут власти демонического лорда, который, собственно говоря, и делает его таковым.